жаль, жаль, ждешь меня за поворотом. Ты, ты, ты мои надежды, ты мои мечты. Вспоминая летний вечер, за тобой по жизни мчу. Вьется лентою дорога вдаль, вдаль. Счастья не бывает много, жаль, жаль, никогда.